Глава 11. Люди на шахматной доске. Приамурская летняя ночь — явление своеобразное, дикое и опасное. И не только из-за непредсказуемой капризной погоды или резких перепадов температуры. Это где-нибудь по ту сторону Урала можно спокойно поспать в легком шалашике и проснуться, сладко потягиваясь, отдохнувшим и радостным. На Амуре с наступлением сумерек все устремляются под защиту глухих стен. А те несчастные, кому по долгу службы или по иным причинам предстоит провести ночь вне дома, заранее проклинают судьбу, готовясь к встрече с дальневосточной напастью. Как только солнце пойдет на закат, резко, почти без предупреждения, воздух наполняется тучами плотоядного гнуса. Хабаровчане называют его «машка», и при этом всегда делают вид, будто им кто-то собирается прищемить палец. Эта мелкая противная гадость падает на человека, будто бешеное облако, и начинает настырно лезть ему в уши и нос, путается в волосах, забирается под веки и шевелит там многочисленными лапками. И кусает, кусает. Если вдруг вы увидите, как на улице приличный с виду господин вдруг станет корчить страшные рожи и махать руками, хлопая себя по лбу и щекам, знаете, он воюет с безжалостной дальневосточной мошкой. Или вдруг лошадка, впряженная в колымагу, начинает бешено ржать, трясти головой и неожиданно понесет, не слушаясь поводьев. Тоже мошка одолела. Заедает. Директор местного краеведческого музея Владимир Клавдиевич Арсеньев мог бы много сказать про эту беду. Из-за дальневосточного гнуса у него в каждой экспедиции гибло несколько лошадей. Не помогали даже марлевые обмотки на мордах. На улице Кавказской, что протянулась вдоль Амура у подножья Артиллерийской горы, в этот час праздных пешеходов не наблюдалось. Мимо бараков и домишек, с предусмотрительно затворенными по случаю вечера, окнами проследовали лишь пятеро припозднившихся мастеровых. Пробежала с криками и гиканьем стайка детишек в погоне за поджимающим лапу скулящим псом, да торопливо проехал на лошади околоточный надзиратель, яростно обмахивающийся густой сосновой веткой. Михась Чернуха позавидовал полицейскому жуткой завистью. Его, несмотря на американскую антикомариную мазь, купленную у китайцев, насекомые грызли нещадно. Ко всему прочему, он вынужден был сохранять относительную неподвижность, притаившись в заранее подобранном наблюдательном пункте, старом дровяном складе, дырявом и продуваемом ветрами, словно скелет кита, сдохшего на берегу. И пахло там, соответственно, кислятиной, гнилью, крысами и еще чем-то сладковатым, противным. Единственный плюс такого места — здесь совсем не хотелось курить. Проскисшей от вчерашней грозы ухабистой дороги проехала подвода, груженная углем, и завернула к складам купца Кахова. Старший филер потер тыльную сторону ладони о плотную куртку, попутно убил нескольких присосавшихся насекомых и, сверившись с карманными часами, нацарапал карандашом в блокноте. 22:10. Мимо Д. О. Н. Л. Пр. Подвода. К. Р. Муж. Бр. Выс. 37:40. Л. Обычн. Н. З. И. О. Н. Л. Б. И. Завтра в докладной о ходе слежки за объектом наблюдения «Лютик» эта строчка развернется в пояснение, что в указанное время мимо дома Н, такой-то, проследовал на грузовой телеге кучер русского обличия, мужчина, брюнет, высокого роста, около 40 лет, обычного вида, не имеющий в своих действиях ничего неестественного, то есть НЗИ, не заслуживающий интереса. А последняя запись означала, что по объекту наблюдения «Лютик» все без изменений. Шторки на окнах не дрогнули, на крылечко никто не вышел. В принципе, эти факты можно было и не отмечать, но Чернуха, учивший своих коней обращать внимание на мелочи, требовал дисциплины и от себя лично. Подобная скрупулезность, вбитая накрепко на филерских курсах в Петербурге, уже не раз выручала его. Задача агента наружного наблюдения — фиксировать все происходящее вблизи объекта, а уж господа жандармские офицеры после сами разберутся, что для них представляет интерес и отделят зерна от плевел. Иногда случалось, что такая вот угольная подвода совершенно случайно проезжала и перед другими филерами, наблюдавшими за своими клиентами. Не обязательно, что это происходило в один день и даже при работе по одному и тому же следу. Бывало, что только сложение и анализ общих записей за несколько месяцев позволяли вычленить такие странные закономерности. А где закономерность, там ищи чей умысел. Чернуха убрал блокнот в карман и, нахохлившись, словно воробей, спрятал подбородок и щеки за поднятым воротником плотной куртки, предусмотрительно надетой, несмотря на теплый вечер. Ночь наступит скоро, а там неизвестно, что будет. То ли ветер поднимется, то ли снова гроза над городом пройдет. Но в любом случае человек, задумавший посетить дом Лютика или выйти из него мимо старого дровяного склада, прошмыгнуть незамеченным не сможет. Единственная пешеходная тропинка — вот она, на расстоянии вытянутой руки, за щелястыми деревянными стенами. Тот, кому нечего скрывать, пойдет именно по ней, а не через поросший бурьяном овраги. А раз так, то он всяко скрипнет калиткой, выходя от Лютика. А уж скрип этот, протяжный и недовольный голос ржавых петель, Чернуха узнает и в полной темноте. Чтобы отбить вонь, к которой он так и не претерпелся, старший филер достал из портсигара папиросу и, размяв ее в пальцах, отсыпал на язык несколько крошек ядреного турецкого табака. Для засады место самое подходящее. Жаль, не нашел собачьего трупа, облепленного белыми опарышами, чтобы у дверей положить. Скорее всего, какая-то дохлятина определенно здесь имелась. Если поискать, то обнаружится где-нибудь в углу под древесной трухой. И не обязательно, что это животное, кстати. Ну и пусть себе. Зато никому из бездомных не придет в голову устроиться тут на ночлег. Даже для них амбре представлялось чрезмерным. Чернуха тонкой беззвучной струйкой слил под ноги густую коричневую слюну. «Ничего, терпимо», — думал он меланхолично. «Раз надо Александру Михайловичу, чтобы я здесь всю ночь простоял, значит, есть причина». Однажды он сутки просидел в холодном подполе среди склизких бочек и подвешенных к балке кочанов капусты, пока наверху в просторной светлой комнате шло секретное совещание членов ССРП, Сионистско-социалистической рабочей партии. Сборище затянулось, Чернуха уже забыл про свой блокнот, пальцы все равно не слушались, закоченели, когда люк распахнулся, и его, скрюченного и лязгающего зубами, вытащили наверх. Он зажмурился от яркого света и мечтал только, чтобы убили поскорее без мучений. «Живой!» — весело рявкнул знакомый голос штабс-ротмистера Клочкова. «А ну, ребята, давайте сюда теплые вещи. А ты, швабра, водки принеси, растирать героя будем». «Нет водки? А что вы там пьете на свою ханку?» Оказалось, жандармы, решив, что лютые евреи прикончили лучшего филера, нагрянули в адрес и нагрузили пейсатыми перепуганными заговорщиками несколько казенных фаэтонов. Придя в себя, Чернуха подробно рассказал, что сионисты, оказывается, ничего беззаконного против русского правительства не замышляли, а всего лишь мечтали как бы отбить у арабов Палестину. В ходе следствия заявление филера приняли к сведению и, переписав на всякий случай, всех задержанных отпустили во свояси. «А что ж ты не вылез из подвала, раз они такие добрые и хорошие?» — спросили филера молодые коллеги. «Ну так это они к царю-батюшке счетов не имеют, а нашего брата филера в выгребной яме утопят за милую душу», — пояснил он. И был, конечно, прав. Профессия агента наружного наблюдения в полиции считалась самой опасной. Очень легко филеры из топтуна нюхача, идущего по следу, или скрытного наблюдателя, притаившегося где-нибудь в подворотне, становится жертвой и объектом настоящей охоты. Во время общероссийских стачек и забастовок, когда русский бунт выплескивается на улицы городов, те самые дворники и трубочисты, порой наводившие филеров на потерянную цель, сдавали их революционерам и беспорядочникам или рисовали на дверях их квартиры огромную букву «Ш» — «Шпик». В Хабаровске пока что таких проколов не случалось, и работа, что уж говорить, была не в пример легче, чем в столице. Да и новорожденное подразделение по борьбе со шпионами никаких громких дел еще натворить не успело. Но господа контрразведчики что-то определенно затевали. Михась это чувствовал, поэтому и не подумал обижаться на Седоусова Лехмуссар за внеплановый наряд. Напротив, раз такие меры конспирации, значит, поручение это можно доверить только ему, угрюмому и педантичному чернухе, бывшему кавалерийскому вахмистру. Хотя, кто знает, может быть, именно сейчас весельчак Шеховцов выполняет точно такое же, не менее щепетильное задание. Следить за своими всегда неприятно, но в работе охранки первое дело убедиться, что тебя не предают друзья и коллеги. Некоторые изменники-переметники, даже пойманные за руку, продолжают уверять, что их не так поняли, что они токмо о служебном долге думали, когда свои 30 серебряников от эсеров либо прочих мерзавцев получали. Никому не верь. Первейшая заповедь филеров. Поэтому Чернуха поделил надвое слова сурового латыша. Когда тот, вызвав его на явочную квартиру и поручив наблюдение, за Лютиком заявил напоследок. «Так что, Михась, сам понимаешь, в таком деле мы только тебе доверяем». При этом Лехмусар сделал такое многозначительное лицо, что старший филер с трудом сдержал улыбку. «Знаем мы эдакие разговорчики, ваш бродь. Проходили в Петербурге. Небось, рядом поставить кого-нибудь из ребят Шеховцова смотреть, не оплошает ли подчиненный, не покинет ли пост, не уснет ли. Ну-ну». Он отстоял всю ночь, не сомкнув глаз. Погода, вопреки ожиданиям, установилась приятная. Чистое, высокое звездное небо с яркой луной, заливающей все вокруг серебристым светом, безветрие и июньская теплынь. А когда исчезли, наконец, комары, вообще наступила благодать. На пустынной улице ни души, в окнах дома объекта Лютик ни огонька. И даже зловредные дворовые собаки для филеров — лучшие союзники или твари проклятущие, смотря по ситуации, дружно молчали. Чернуха, давно уже отвыкший от таких ночных бдений, привалился к стеночке и чуть не уснул. Не помог даже крепчайший черный, словно деготь чай, плоской фляжке. Несколько раз приходилось вгонять себе в мякоть ноги иголку, чтобы взбодриться. Но вот восток робко заалеял, и тут же дурными голосами заорали петухи. Встрепенулись дворовые собаки, и спустя немного времени на Кавказской улице началась сонная возня проснувшихся горожан. Хлопали двери, кто-то неторопливо открывал ставни, бабы выгоняли тощих коровенок за ворота. А в дальнем проулке уже слышались щелчки пастушьего кнута и ломкий подростковый босок. «Буренок собираю! В луга отгоняю! Буренок собираю! В луга!» Стадо прошло куцая в пять голов, а за ним, глубоко надвинув широкополую соломенную шляпу, и независимо насвистывая яблочко, проследовал высокий, нескладный парень, вооруженный длинным ременным бичом. «Подожду еще чуток», — решил Чернуха, и оказался вознагражден за терпение. Ровно в 5:00 мимо него к дому объекта наблюдения Лютик проследовала знакомая фигура. Мужчина в сером пиджаке и залихватски заломленном картузе с хозяйским видом распахнул скрипучую калитку и, успокоив низкорослого лохматого пса, вошел во двор. Объект Лось пришел к объекту Лютик слишком рано или слишком поздно, это уж пусть Лехмусар разбирается. Михась сделал соответствующую запись и отхлебнул горького чая из почти опустевшей фляжки. Пустой желудок откликнулся неприятным покалыванием. Теперь ожидание могло затянуться надолго. Пока клиент не покинет Лютика, старший филер прикован к наблюдательному посту. К счастью, ждать пришлось недолго. Пробыв в доме всего 2 часа, лось неторопливой вальяжной походкой выплыл на Кавказскую и, помахивая сорванной веточкой, двинулся в обратном направлении. Он прошел буквально в шаге от дровяного склада, и чернуха даже сквозь забившие ноздри и ставший привычным смрад смог узнать запах наваристого борща и анисовой водочки. «Правильно, какой же борщец да без рюмашки?» — мысленно одобрил он поведение клиента. «Сейчас вот лихмусару отчитаюсь и тоже употреблю под горячее. Да не один стопарик, а минимум 3. Потому как заслужил». Спина долговязого голенастого мужчины скрылась в дальних проулках. Чернуха выждал еще 30 минут и пошел своим путем, держась теневой стороны. Следовать за объектом лось он инструкции не получал, да и к хорошему это привести не могло. Держать след своего брата-филера — занятие неблагодарное. Штабс-ротмистр Кречетников снимал просторную трехкомнатную квартиру на 2-м этаже доходного дома купца Кузьминского, что на улице Артиллерийской. Место было выбрано удачно, до штаба не так, чтобы далеко, а до ГЖУ вообще рукой подать. Лишь подняться на улицу Муравьево-Амурскую, мимо склада и общежития фирмы «Кунст и Альберс». Денежных сумм, выдаваемых ежемесячно на поднаем жилья, вполне хватало, чтобы не задумываться о дороговизне этой квартиры. В итоге его соседями оказались вполне интеллигентные люди, чиновник железнодорожного управления, семейный и вечно пропадающий в разъездах хабаровский брандмайор и очень популярная в офицерской среде прима местного театра Жизель Михельсон Нарвская, яркая и воздушная, словно тропическая бабочка. Как правило, по утрам Якова Ильича будил денщик, закрепленный за ним в штабе Преамурского округа, молчаливый и исполнительный ефрейтор Иван Иванов, дослуживавший последний год перед демобилизацией. Поэтому почти каждый новый день для Кречетникова начинался одинаково, настойчивым, но аккуратным стуком в дверь. Потом, пока денщик начищал сапоги и ставил самовар, небольшая гимнастическая разминка во дворе, ничего особенного, упражнение с эспандром на изрубленном стволе высохшего тополя. 20 подтягиваний на импровизированном турнике из 2 вбитых в балку железных скоб и жонглирование пудовой гири, затем умывание в летнем душе и легкий завтрак. Так должно было начаться и сегодняшнее утро. Но... «Представляете, Александр Михайлович!» — усмехаясь, рассказывал он хмурому латышу, застав коллегу за разбором неких бумаг в их общем кабинете. «Я уже почти проснулся. Вот, думаю, Иван должен скоро подойти. А вы же знаете, какой я лежебока. Пока меня не заставят, я с постели не встану». «Да уж, поспать вы гораздо», — согласился лихмусар, отмечая что-то карандашом на разложенных перед ним листках. «Так вот, лежу я в постели, и тут в окошке, а я его не закрываю на ночь, появляется чья-то голова в чулке. Секунда, и некий субъект весь в ножах и кастетах вползает в мою комнату». «А вы?» — не отрываясь от дела, — спросил лихмусар. «А что я, лежу себе спящим, притворяюсь? Вначале растерялся, да и перетрусил сильно, а потом ничего, успокоился. Думаю, что ему надо на гаду? Неужели в самом деле шпион или диверсант? А он подходит ко мне с самым кровожадным намерением, заносит вот такой свинокол». «Вот такой?» — переспросил лихмусар, повторив полуаршинный размах коллеги. «Ну, может быть, чуть больше», — не стал скромничать Кречетников. «Но я, само собой, ждать не стал, пока он его опробует, а прямо сквозь одеяло пальнул в негодяя из револьвера». «Убили?» «Зачем? Мне там жить потом. Не дай бог начнет призрак по ночам являться, за уши дергать». Пугнул его выстрелом и тут же снизу вверх ногами чуть ниже живота ударил. Лехмусар отложил в сторону документ и карандаш, сделал скорбное лицо и покачал головой. «Не пойму я вас, Яков Ильич. Вначале подумал, что вы шутите, но шутка зашла слишком далеко. Значит, вы говорите правду? На вас что, и вправду напали сегодня утром?» «Ну да», — улыбнулся Кречетников. «И вы так спокойно об этом рассказываете?» «Ну, не плакать же мне. Я вроде бы живой. Все обошлось». «Прекратите говорить в таком тоне», — повысил голос Лехмусар. «Все бы вам в игрушки играть, милостивый государь. Надеюсь, вы задержали этого негодяя?» «Нет, отпустил», — ответил штабс-ротмистр, явно наслаждаясь произведенным эффектом. И без того морщинистое лицо латыша теперь стало похоже на гневную маску языческого чухонского башка. «Да успокойтесь вы, Александр Михайлович. Я заранее ждал этого инцидента, так что шансы у нас с Кистенем были неравны». Услышав прозвище известного хабаровского душегуба, Лехмусар открыл рот, чтобы что-то сказать, но из его горла послышалось лишь возмущенное клокотание, которое иногда издает рассерженный гусь бойцовой породы перед решительной схваткой. Кречетников, свежевыбритый, веселый и довольный собой, выглянул в коридор и приказал Дневальному: «Чайник кипятку и два стакана в кабинет, быстро!» Солдатик опрометью унесся прочь, а спустя мгновение бывший разведчик разразился гневным монологом, где нашли место выражения вроде «самоуверенный мальчишка», «потенциальный самоубийца» и «немыслимый разгильдяй». «Надо вам хорошую жену найти», — закончил латыш неожиданным выводом. «Тогда вы поумнеете». «Боже упаси!» — со смехом отозвался Кречетников. «В мои неполные 35 я ничего преступного не совершил, чтобы меня женить. Да успокойтесь вы, Александр Михайлович, лучше прочтите это». Он протянул красному и воинственно шевелящему усами коллеге лист бумаги и отошел, посмеиваясь, за свой рабочий стол. «Что это?» — удивился латыш, пытаясь разобрать безобразные каракули. «Подписка, я, Кистень Лука Лукич, даю добровольное согласие на сотрудничество с контр...» Далее зачеркнутый вновь. «С контрразведкой. Июнь года 1912-го». И под этим художеством чернильный отпечаток большого пальца и почему-то капли крови. «Что еще за идолопоклонческие обряды?» — проворчал Лехмусар, но скорее по привычке, чтобы не выйти из образа. На самом деле он пытался всеми силами скрыть свое восхищение. Достав из верхнего ящика стола нарядный конверт из глянцевой бумаги, латыш очень бережно, словно чек на 1 000 000 рублей, убрал туда подписку гражданина Чижикова. После этого он развернул руки в стороны и покрутил головой, показывая, что просто не находит слов для выражения своих мыслей. «Да я и сам, признаться, не ожидал», — согласился Яков Ильич, очень натурально изображая растерянность. В дверь постучали. Облаченный в белую поварскую куртку нижний чин из состава кухонного наряда торжественно внес поднос с медным блестящим чайником, двумя стаканами в алюминиевых подстаканниках и квадратной китайской вазочкой, до краев наполненной колотым сахаром. «Спасибо, братец», — поблагодарил солдат и Кречетников. «Передай Дневальному, пусть безотлагательно известит нас, как только в штабе появится полковник Выбе». Дверь за нижним чином уже закрылась, и Лехмусар все так же молча крутил головой. «Да хватит вам, Александр Михайлович. Цель иногда оправдывает средства. Давайте лучше вашего знаменитого кофе выпьем. Я знаю, у вас на такой случай банка припасена». Старый разведчик протянул Кречетникову исписанные листки, которые изучал до этого. «Читайте, мол», а сам занялся приготовлением кофе. Для этого он извлек из недр приставной тумбочки спиртовую горелку, керамическую джезву и жестяную банку с темнокожей красоткой на этикетке. Кипяток уже имелся, и зерна оказались заранее перемолоты, поэтому непосредственный процесс заваривания не занял много времени. Кинув напоследок в подернувшийся рябью, но так и не закипевший ароматный напиток дольку чеснока для смягчения вкуса, Лехмусар разлил кофе в стаканы, наполнив их едва ли на треть. Во время всех этих манипуляций второй заместитель начальника Хабаровского кроа успел бегло просмотреть донесение старшего филера Чернухи о результатах двухдневного наблюдения за объектом «Лось» и «Лютик». — Есть над чем задуматься, вы не находите? — спросил он. — По сравнению с вашей утренней новостью, все изложенное в филерской сводке детский лепет, — пробурчал Лехмусар. Он уже, как видно, сумел успокоиться и теперь взглянул на ситуацию беспристрастно. — Но насколько вы уверены в честности этого Кистеня? — Он же варнак, уголовник, предаст, не задумываясь. Кречетников взял свой кофе и, сделав маленький глоток, блаженно зажмурился. «Божественно! Жаль, что вы, Александр Михайлович, имеете предубеждение против гвоздики. Меня двоюродный братец приохотил. Он гвоздику и в чай, и в кофе добавляет. Вкус, доложу я вам, пикантный. А по поводу Кистеня не беспокойтесь. Он же простой русский мужик, и, как всякий мужик, тоскует по настоящему хозяину. Мне тут вспомнилось кое-что из детства. Хотите, расскажу?» «Извольте». «Жила у нас в усадьбе собака неизвестной породы по кличке Ужасть. Огромная, как медведь, лохматая и лютая. Я тогда маленький совсем был и боялся даже подходить к ней. Эта зверюга любила только одного человека, но не кухарку, что каждый день ей ведро помоев выливала в корыто, а угрюмого лесничего. Он иногда являлся к нам и спрашивал эту ужасть у приказчика и брал ее с собой на волков. Потом возвращал всю подранную, хромающую и поскуливающую. Для нее вновь начинались будни охранять по ночам двор, греметь тяжелой цепью и грызть забор. Но приходил лесничий, и ужасть с радостью шла за ним драться. Мне этот Чижиков напомнил ту собаку. Поэтому я поступил схожим образом. Пообещал, что использую его дикость на благое дело». «Ерунда какая-то», — буркнул Лехмусар. «Вы бы ему еще индульгенцию предложили в счет будущих преступлений. Он же бандюга прожженный, клейма ставить негде». «Меня меньше всего волнует его род деятельности. Пусть полиция его изобличает и сажает, это их дело. Но, надеюсь, это произойдет позже, чем Кистень сослужит нам службу». «Ладно уж, поглядим. Но пока суд да дело, вы его все-таки придержите, Яков Ильич. Пусть не особенно разгульничает». «Все непременно», — усмехнулся штабс-ротмистр и попросил добавки кофе. На самом деле беседа с Кистенем вышла трудной. Револьверный выстрел в утренней тишине прозвучал неожиданно громко, и почти сразу послышался бешеный вопль Кистеня, оседающего на пол с прижатыми в паху ладонями. «Заткнись!» — прошипел Кречетников и, коротко размахнувшись, ударил его в висок, сложенной лодочкой ладонью. Бандит безвольно рухнул на пол, стукнувшись бритой головой о ножку стула. Не прошло и минуты, как на лестнице за дверью уже слышались беспокойные голоса, а под окнами затопали тяжелые сапоги дворника. «Что у вас случилось, ваше благородие?» — истошным голосом заорал он. «Полицию позвать чини, а может, за доктором послать? Ваше благородие, вы живы, чини!» Когда надо, его не дождешься, а голос как у дьякона, чтобы ему пусто было. Пришлось поскорее высунуться из окна и пояснить заботливому дворнику, что имел место случайный выстрел во время чистки оружия, и что кричал он сам от злости и обиды. Пуля, дескать, стенные часы пробила, как не закричать. «Получишь вечером рубль на водку, и чтоб никому ни слова, понял?» — сказал он напоследок. «Как не понять, господин полковник?» — расплылся в улыбке дворник, сразу повысив его на несколько званий. «Мы все понимаем». А в двери уже стучали. «Яков Ильич, Яков Ильич, что там у вас тряслось?» — голос любопытствующей соседки. «Все в порядке», — отозвался Кречетников, быстро связывая руки и щиколотки приходящего в себя бандита. «Прошу меня простить, я не одет. Случайный выстрел? Когда револьвер чистил, не спалось. Простите меня, ради бога, сударыня». Он закончил вязать скользящую петлю, накинул ее на шею Кистеня и резким движением подтянул пятки пленника к его бритому потному затылку. Тот замычал сквозь импровизированный, сделанный из полотенца кляп, и страшно вытаращил налившиеся кровью глаза. «Что у вас там происходит?» — с придыханием полюбопытствовала театральная прима, и Кречетников нервно усмехнулся, представив себе, Что могла она подумать, слыша такие звуки из-за закрытой двери? «Ничего особенного, мадемуазель Жизель. Это я от испуга ногу подвернул и теперь не могу на нее наступить», — крикнул он и, понизив голос до свистящего шепота, пообещал своему пленнику: «Вякнешь еще раз, получишь в лоб». «Бедненький», — пропела соседка хорошо поставленным грудным голосом. «Так, может, я войду и помогу вам?» Подобные предложения эта 40-летняя женщина, все еще играющая на сцене юных принцесс, адресовывала ему с завидной регулярностью, но Кречетников слишком хорошо знал, к чему приводят романы с актрисками, и к тому же помнил старинный принцип «где живешь, не топчи». В общем, до настоящего времени он отделался обещаниями. Пришлось прибегнуть к испытанному средству и в этот раз. «Не могу, Жизель Михайловна! Боюсь, что после этого мне придется драться на дуэли поочередно со всеми холостыми офицерами». «Да бросьте, шутник!» — сказала польщенная прима и тут же заявила. «Тогда хоть Семен Аркадьевич пустите, вот он рядом стоит». «Черт, еще брандмейстера не хватало!» — зло подумал Кречетников, набрасывая на плечи китель. Пришлось выглянуть в коридор, перекрыв собой обзор для слишком любопытных глаз, и объяснить соседям, что с ним все в порядке, что он живой, что очень перед ними виноват за утренний переполох. Они разошлись по своим квартирам, разочарованные, но можно было не сомневаться, что уже к обеду по городу пойдет гулять слух, будто переведенный из Варшавы офицер чуть не застрелился, но в последний миг одумался и отвел дрожащую руку. В это время явился денщик. Пришлось отправить его обратно в казармы без объяснений. За сегодняшнее утро Кречетников и так добавил в легенду о себе чересчур много новых штрихов. Он вернулся к валяющемуся посреди комнаты пленнику, поставив перед ним стул, уселся напротив. С минуту они молча изучали друг друга. Кистень, не скрывая ненависти в вытаращенных глазах, а Кречетников благожелательно, с участливым любопытством. В конце концов он вздохнул и развязал пропитавшееся слюной полотенце, с успехом заменившее кляп. «Зарешь или станешь ругаться, пеняй на себя», — пообещал штабс-ротмистр. «Ну-с, господин Чижиков, чем обязан столь раннему визиту?» «Просчитался я, ваше благородь», — сипло ответил Кистень. «Думал, что вы просто, а вы вон, значит, какой. Что же вы мне отпустите?» «Почему так решил?» «Так ясно уже, городовых звать не стали. Я бы сам так сделал, но у меня еще братушки есть. Они отомстят, не сомневайтесь». «Ох, и отомстят же вам за меня, братушки!» «Ага, угрожаешь», — осведомился Кречетников. «Да твоя стая разбежится сразу, как узнает, что Кистеня больше нет. Кто сможет ее возглавить? Вырчик и Зуб, хоть и сильные, но молодые, глупые, им такое не поднять. Жора Кишиневский. К ворам тут же переметнется. Степка Дыба и Гуляй-Пуляй между собой передерутся. А там и местные босяки подвалят. Начнут твою кодлу поодиночке выщелкивать. По всем малинам охоту устроят, отыграются». «Что уставился?» «Да вот думаю, что я не просто просчитался, а в капкан угодил», — буркнул Кистень. «Откель вы про нас столько знаете?» «Ты мне сперва ответь, братец, ты жить-то хочешь?» «А то ж», — скривился Кистень, лицо которого постепенно приобретало свекольный оттенок. «Кто ж не хочет-то? У меня и детишки есть, бегают где-нибудь». «Ну и чем ты думаешь купить свою жизнь?» «Так не знаю, что вам надо. Могу пристукнуть кого-нибудь по вашей указке даром». «Ясно. А что еще?» «Ну, могу порядок на каком-нибудь заводе навести, чтобы не бастовали, значит». «Почему такое предложил?» — прищурился Кречетников. «Скумякал уже, что вы вроде как жандарм, только переодетый в армейца. «А что, не так?» В свою очередь попытался прищурить кистень красный глаз и закашлялся. Веревка все глубже впивалась в шею. «Смекалистый», — решил Кречетников и распустил узел на хитрой восточной увязке пленника. Затем подумал и перерезал путы, стягивающие руки бандита за спиной. Тот прохрипел нечто благодарственное, с трудом сел, привалился к стенке и принялся растирать кадык непослушными пальцами. «Кто знает, что ты сегодня на мокрое пошел?» — спросил штабс-ротмистр, уже твердо решивший, что гражданин Чижиков добавит сегодня себе еще один псевдоним, знать про который будут лишь немногие. «Никто! Че я, дурак, че ли, про такое говорить? А лихо вы меня спеленали, ваше благородие. Это по-монгольски, да?» «Вроде того. Ты где срочную службу проходил?» «Пехота, матушка. Номерной полк под Брестом, ваше благородие. В другие не брали. Я по малолетству человека случайно зашиб. 2 года в исправительном доме отбыл. Так что вот так. Службу закончил в чине ефрейтора на последнем году царствования государь-батюшки Александра Александровича. Хотел к земле вернуться, а тут началась смута. Я в Омск подался, плотничал, потом сюда. «Дальше я знаю», — перебил его Кречетников. «Также знаю, что ты ни в каких партиях не состоял и политикой не интересуешься, и что инородцев не любишь, мне тоже известно». «А за что их любить-то?» — усмехнулся Кистень. «Скоро куда ни плюнь, в желтого попадешь. Понаехали, и полиции им наша не указ. Не в обиду, ваш благородие». «Чего ж, я тоже так считаю», — отмахнулся Кречетников. «Наши городовые только и могут, что с них деньги брать. Они, знают, топорами да ножами размахивают. Того и гляди, русских по углам резать начнут». «О, ваш брать!» — оживился Кистень. — Чисто животные, ноги покойникам рубят. — Ну, слава богу, — подумал Кречетников, но свою заинтересованность проявлять не торопился. — Ну ладно, Лука, черт с ними. Ты лучше скажи, как от полиции откупаешься? — Не могу. При всем моем не могу, — твердо ответил Кистень. — Я обещал не выдавать. А ежели я слово дал, то его уже не нарушу. — Эки ты принципиальный, братец, — сказал штабс-ротмистр и вытащил из кармана сложенный в четверо лист плотной гербовой бумаги и показал его пленнику. — Что написано? — Сим удостоверяется. — Что? — наморщив шишковатую голову, начал по слогам читать Кистень. — А что такое контрразведка? «Контрразведка», — поправил его Кречетников, довольный тем, что отставной ефрейтор и нынешний бандит Чижиков Кистень обучен грамоте. «Это такое ведомство, которое борется с иностранными шпионами. С этого дня ты будешь ему помогать». «На своих стучать не стану», — Кистень тут же встопорщил бороду и расправил плечи. «И не надо», — успокоил его штабс-ротмистр. «Занимайся тем, чем занимаешься, мне до тебя дела нет. Попадешься полиции, ответишь сам по всей строгости. А для меня иногда будешь службу служить, идет». «А мне какой интерес этого?» — нахмурился Кистень. «Короткая же у тебя память. Кто недавно предлагал любую помощь? Слово свое давал. Или забыл уже, нет?» Кистень почесал голову, потом бороду, а затем волосатую грудь и с досадой хмыкнул. «Поймали вы меня на обещание, ваш брать. Как мальца. Говорите теперь, что делать надо». «Да вот не знаю», — задумался Кречетников. «Чтобы тебе такое несложное поручить, чтобы ты мог с этим справиться? Ничего сразу в голову не приходит». «О», — сказал он вдруг, — «а узнай-ка для меня, братец, кто там ноги иноземцам отрубает, а я посмотрю, как у тебя получится и можно ли тебе вообще доверять. А чтобы не забыл про свои обещания, садись к столу и бери перо. Вот тебе чернила, бумага». «Так я... умеешь ты писать, не ври. Я ж не зря тебе особо секретный документ показывал. Смекаешь, какое доверие». Рассказав все обстоятельства утреннего происшествия восхищенному Лехмусару, Яков Ильич закончил. «Так что, если все получится, есть шанс узнать что-нибудь про нашего таинственного ката». «Дай бог», — согласился латыш. «Вы, Яков Ильич, сегодня не пешку заагентурили, а самого настоящего боевого коня. Ударную ломовую силу поздравляю. Что из этого выйдет, покажет время. Ну а пока нужно решить, что делать вот с этим». Он указал на отчет Чернухи. «Сразу к Бобровскому пойдем или вначале Лося опросим?» «Предлагаю второй вариант», — сказал Крещетников. «Я распоряжусь о встрече на явочной квартире номер 3. 5 пополудни подходит». «Вполне», — ответил Лехмусар. «А как у вас дела продвигаются с проверкой наших чиновников?» «Пока все без изменений. Не доверяю обоим, но фактов на руках не имею. Закинул пару удочек, жду». «Ну-ну», — неопределенно ответил латыш. «А мне вы доверяете?» «А вы как считаете?» — вопросом на вопрос ответил Кречетников. «Не до конца. Только не пойму, для чего вновь приобретенного сотрудника передо мной засветили». «Все просто. Вдруг я в нем ошибся. И на следующей явке с Кистенем меня встретят громилы с обрезами. Тут уж не до излишней конспирации. В общем, в случае чего, имейте в виду эту причину моей возможной безвременной погибели. Учтете?» — Не сомневайтесь, Яков Ильич. Может быть, еще кофе? — А давайте. Явочная квартира, где договорились встретиться Кречетников и Лехмусар, представляла собой обычную меблирашку в доходном доме коммерсанта Гоголевского, что на Корсаковской улице. Помимо штатного агента контрразведки, работающего под надежной легендой прикрытием, здесь проживали две мещанские семьи и снимал комнату служащий электрического городского хозяйства. Весь нижний этаж занимали бакалейная лавка, сапожная мастерская и магазинчик бытовых мелочей. Лехмусар, как обычно, одетый в потертую, но ладно пригнанную военную форму, приехал к дому на извозчике в 16:30 вечера. Он торжественно вставил под мохнатую бровь монокль, до этого 3 раза успевший оттуда выпасть, на отрезкой дороге, важно ступил на подсохшую глинистую мостовую, обвел окрестности недовольным взглядом и поманил к себе дворника. — Чего извольтесь, ваш высокбродь? — поднялся с лавочки кряжистый человек с метлой. — Ответь-ка мне вот что. Гадалка Инесса сегодня принимает? — Так точно, ваш высокбродь. С утра дома. Недавно меня за свечами в магазин посылала. — Угу. А много народа вообще к ней хаживает? — Да все время кто трется, не поймешь, — ответил дворник, почесывая заросшую бородищей щеку. — И купчишки приезжают, и чиновники, и офицер вот недавно подходил. Ушел или нет, не знаю. — Ага, Яков Ильич уже здесь, — понял штабс-капитан. И еще больше, насупившись, спросил. — А что, хорошо это Инесса гадает? — Не знаю, у меня денежков не хватит ей заплатить, да и баловство это бесовское, ибо сказано в Святом Писании... — Ладно, ладно, — остановил богобоязненного дворника Лехмусар. — Сам знаю. Он прошел через парадный вход, поднялся по недавно окрашенной, еще пахнущей олифой лестнице на 2-й этаж, и дернул за шнурок звонка у двери с блестящей табличкой «Госпожа Инесса. Гадание на картах Таро. Гороскопы, снятие, порчи и прочее». Дверь открыла сама хозяйка квартиры. Таинственная, смуглая и чернобровая барышня около 30 лет от роду. В просторном, не спадающем волнами платье с декольтированной пышной грудью и высоким тюрбаном на голове. В ее послужной карточке, хранящейся в сейфе подполковника Бобровского, было указано, что гражданка Манюхина Ирина Ивановна состоит в должности штатного филера при Хабаровском КРО. Однако использовать талантливую девицу в качестве заурядного топтуна контрразведчики посчитали глупым расточительством. Она несколько лет назад перебралась в Преамурье из Омска и, покрутившись какое-то время без дела, предложила свои услуги фон Штилле. А он уступил ее контрразведчикам. В прошлом госпожа Инесса с успехом добывала деньги, продавая доверчивым дурочкам безобидные сиропы под видом приворотного зелья и составляя несложные предсказания на будущее, полные трефовых услуг, пикового интереса, дальних дорог и нежданных вестей. Проворачивала и еще кое-что. Ее опытную мошенницу на доверии полиция так и не поймала. Став филершей, она попыталась употреблять свой новый статус в корыстных целях, но, будучи пару раз увлеченной в обмане, одумалась и теперь трудилась исправно. Помимо того, что Бобровский и Кречетников использовали ее квартиру для встреч с агентами, они также получали от Монохина любопытные данные о частной жизни некоторых объектов оперативного интереса. В частности, жены чиновников и офицеров очень любили жаловаться ей на неверность мужей или на появление у них крупных неучтенных денежных сумм. Всезнающий фон Штиле однажды в разговоре с Бобровским вяло поинтересовался. — Ну что, Иван Дмитриевич, удружил я вам с той дамочкой? — Вы про кого? — делано удивился контрразведчик, показывая, что тему Монохиной обсуждать не намерен. — Да так, вспомнилось что-то несуразное. Экономно, одними губами улыбнулся барон. — Сон, наверное, приснился. Но если вдруг что-нибудь для меня занимательное будет, вы же поделитесь, не правда ли? Естественно, Бобровский делился. Он уважал шефа хабаровской охранки как сугубо профессионала и великолепного стратега, умеющего любую ситуацию перевернуть в свою пользу. При этом не сомневался, что фон Штиле не станет встречаться с филершей за его спиной слишком мелко для такого игрока. Штабс-капитан Лехмусар посетил эту квартиру впервые. Начал он, пытаясь не смотреть в откровенный вырез платья Инессы. «Проходите, господин офицер», — хорошо отрепетированным замогильным голосом сказала женщина и отступила, давая дорогу. «Очень польщена вашим визитом». Когда он шагнул в полутемную, пахнущую восточными благовониями и горячим свечным воском прихожую, хозяйка, тесно прижавшись к нему обширным бюстом, закрыла входную дверь. От нее вкусно пахло хмельным виноградом и чуть-чуть мускусом. Седоусый латыш откашлялся в кулак и, придерживая саблю, прошел по драпированному гобеленами коридорчику в небольшой зал, наполненный черепами, чучелами сов и хрустальными шарами. И везде, на книжных полочках с древними фолиантами, на этажерках, на подоконнике, занавешенного плотными шторами окна и даже на отполированном человеческом черепе, водруженном посреди круглого стола. В общем, всюду горели разнокалиберные свечные огарки. Посреди всего этого антуража темноволосый Кречетников, вальяжно развалившийся в глубоком кресле, напоминал одержимого игрока Германа, наконец-то узнавшего от старой графини тайну трех карт. Он рассматривал вошедшего коллегу сквозь ярко-алое вино в хрустальном бокале, и огоньки свечей весело играли в его прищуренных глазах. «Выпьете?» — спросил он дружелюбно. «У госпожи Инессы превосходный крымский портвейн. Из винокурен князя Голицына весьма рекомендую». «Что за повод?» «Да так, очередная маленькая победа», — небрежно ответил Кречетников, не вдаваясь в подробности. На самом деле, не далее как 2 часа назад он приобрел еще одного ценного секретного сотрудника. Второго за этот насыщенный событиями день. Любаша Мазаева не обманула ожиданий и заглянула в музыкальный салон на Протодьяконовской, как и обещала. Оттуда она уехала с красиво упакованной в хрустящую бумагу 6-струнной гитарой, оставив штабс-ротмистру собственноручно написанное согласие на сотрудничество с российской контрразведкой и массу полезной информации про обитателей пруда солнечных карпов. В качестве псевдонима неудавшаяся актриса избрала броское имя Любовь Марианская. Кречетников с этим согласился, но мягко настоял, чтобы впредь она подписывала свои донесения только второй частью оперативной клички. Ни одна ниточка в случае чего не должна указывать на вас, Любовь Сергеевна. Понимаете, конспирация. — О, да, конспирация. Как романтично! — рассмеялась девушка и, придвинув к себе подписку, старательно заштриховала имя. — Пусть будет только Марианская. По законам равновесия такое везение не могло длиться слишком долго, и ближе к вечеру Кречетников ожидал от судьбы какой-нибудь подлой подножки. Проигрыш в карты, на очередном совещании с начальником или что-нибудь в этом роде. — Так что же, Александр Михайлович, употребим? Или рано для вас? — Черт с вами, не откажусь, — ответил Лихмусар и уселся за стол. Хозяйка одобрительно кивнула и с поклоном преподнесла ему на подносе до краев наполненный кубок, вдвое больше того, который держал в руках Кречетников. — Вам не повредит, господин офицер, — заявила она с мягкой настойчивостью. — А то вы какой-то напряженный слишком. Как перед боем. О, так на вас же сглаз сильнейший висит. Вы не знали? И как это мы раньше с вами не встретились? Но все поправимо. Три сеанса и... — Ничего у меня не висит, голубушка, — усмехнулся Латыш. — Это не сглаз, а отпечаток профессии. И не нужно так около меня виться. Я женат и в браке счастлив. — Да не больно-то и надо, — усмехнулась Филерша. Вспомните меня еще, да поздно будет. Пейте, пожалуйста, вино. Незаговоренное, не беспокойтесь. Латыш криво усмехнулся, зачем-то перекрестился и, смакуя, сделал несколько крохотных глотков. Вино и вправду оказалось превосходным, в меру сладким, густым и душистым. Сделав еще один глоток и пропустив его не спеша по небу, он откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. И только теперь почувствовал, что действительно слишком устал за все прошедшие дни. Чем ближе к намеченной дате ликвидации, тем больше приключается непонятного и незапланированного. А утренний случай с Кречетниковым вообще из ряда вон выходящее происшествие. Не будь молодой коллега таким прытким, лежать бы ему сейчас в городском морге. Но нет, вот он, живой и довольный собой, сидит напротив. Потягивает портвейн и, кажется, даже не задумывается о том сумасшедшем фарте, что ему сопутствовал. Лихмусар молча отсалютовал коллеге своим бокалом. За удачу! «Господи, в какие же игрушки мы играем!» — подумалось ему. Но вино начало действовать, и мысль эта была скорее грустной, чем тревожной. «Уютно здесь, а может и вправду навестить как-нибудь эту филершу?» Пришла в голову ненавязчивая мысль. Лихмусар испугался, что соврала Энесса. Подмешала-таки приворот в бокал. «Ну как?» — проворковала хозяйка. «Нравится вам мое угощение, господин офицер?» «Вполне. Благодарю покорно, красавец. Как говорили латиняне, ничто человеческое мне не чуждо, так сказать». «То-то же!» — улыбнулась Филерша и перешла на деловой тон. «Так мне уйти или остаться?» «Если не затруднит, сходите на часок погулять, Ирина Ивановна», — отозвался со своего места Кречетников. «Сейчас Шеховцов придет, нам поговорить нужно. И будьте любезны, проследите, чтобы мимо вас никто из обычных клиентов ненароком сюда не прошмыгнул. Как обычно, в общем». «Ясно», — пожала плечами женщина и удалилась в смежную комнату за шляпкой и зонтиком. Уже прощаясь, она вдруг, словно решившись, обратилась к контрразведчикам. «Господа офицеры, хочу вас предостеречь. Можете не верить, но я кинула карты на сегодняшний день и уверена, что здесь скоро недоброе произойдет. Некий господин, крестовый валет, будет источником больших хлопот. Вы уж имейте в виду. До свидания». Ровно в 17 часов через предусмотрительно незапертую дверь бесшумно проник Шеховцов. Офицеры поняли это по беспокойно затрепетавшим вдруг огонькам свеч, тронутым легким сквозняком. «Идет», — молча переглянулись они. Дальнейшие действия они успели расписать заранее. Лихмусар и не подумал прятать гигантский кубок с недопитым вином. Он быстрым сильным движением потер веки, чтобы придать глазам пьяненький вид, и нахмурил брови. Кречетников отставил опустевший бокал на приставной столик и расстегнул воротник кителя. Прибывший агент должен утвердиться в мысли, что обстановка здесь расслабленная, офицеры вызвали его для обычного тягомотного и ни к чему не обязывающего отчета. Войдя в зал, Шеховцов известил о своем прибытии с легким покашливанием. «Разрешите?» «Ну, слава тебе, Господи, явился!» — ворчливо приветствовал его Лехмусар. «Сколько можно тебя ждать?» «Никак нет, ваше благородие», — ответил старший филер, бросив короткий взгляд на настенные часы с кукушкой, которая ожила как раз в этот момент. «Я не опоздался». «Ну ладно, проходи», — разрешил латыш. «Да не стой ты столбом, садись к столу». Аполлинарий Герасимович Шеховцов, второй старший филер Хабаровского КРО, являл собой полную противоположность коренастому чернухе. Длинный и худой, словно жердь, он всегда держался очень прямо, расправив узкие плечи. — Премного благодарен, я постою, с вашего позволения, — сказал Шеховцов. Все в его облике, и соломенная круглая шляпа, канатье, и франтовский летний костюм с неуместными лаковыми штиблетами, и инкрустированная серебром черная трость, выдавало стремление казаться богаче, значительнее, чем он есть на самом деле. Но, несмотря на прилагаемые усилия, это ему не удавалось. Правый рукав пиджака, некогда белый, теперь стал серовато-сизого цвета от постоянных попыток отстирать с него трактирную грязь. На груди справа от лацкана угадывалось бурое винное пятно, умело замаскированное бутоньеркой. В общем, типичный кабацкий пройдоха из завсегдатай дешевых и горных домов. В запасниках его памяти хранились тысячи анекдотов, прибауток и пословиц на любой случай. Все третьеразрядные рестораны, питейные заведения и трапезные он изучил досконально и считал своей тайной вотчиной. И везде ему были рады. Жаждешь праздника, позови Шеховцова, но его внешний вид мог обмануть кого угодно, но только не людей, близко знакомых с ним. За наружностью гуляки и пьяницы, за комичным лицом, носатым, с хитро прищуренными, близко посаженными карими глазами, таился холодный, ироничный и расчетливый циник, не уважающий никого на свете. И драться он умел отлично, сколько раз доказывал, что не зря несколько лет проработал в цирке. А там, как известно, хочешь не хочешь, а постоять за себя учат. Та еще шайка-лейка. «Ну что, врос, словно дуб, садись тебе, говорят», — повторил Лехмусар, обращаясь к старшему филеру, удивленному присутствием в комнате двух офицеров сразу. Для подобной групповой явки должен отыскаться по-настоящему серьезный повод, например, разбор или ремонт, как называли филеры, наказание за проступки. Причем практиковалось несколько видов неофициальной дисциплинарной практики, от обычного устного разноса и нудных наставлений до крепкой зуботычины. Самым жестоким считалось лишение премиальных денег или штрафные вычеты. Но, налагая таковое взыскание, начальники обычно принимали вид официальный и строгий и сесть не предлагали. «Давай, давай», — подбодрил Кречетников. «Сейчас мы с Александром Михайловичем тебе головомойку устроим подлецу, а надо будет так и хворостиной выпарим». Подлец снял картуз и уверенно уселся на предложенное место. Если у него и имелись раньше сомнения по поводу цели внеплановой встречи, то теперь все встало на свои места. «Наверное, кто-нибудь из моих топтунов прокололся по мелочи. Или всплыл перерасход премиальных филерских денег за предыдущий месяц. Ничего, отчитаюсь. Ишь, сидят тепленькие, сейчас начнут мордой в дерьмо тыкать. Ну и хрен с ними, 5 минут позора, я снова на манеже». «Ничего не желаешь сказать в свое оправдание?» — спросил Лехмусар. «Давай, братец, облегчи душу». «И нам заодно поможешь», — вставил Кречетников. «А то мы в театр на премьеру опаздываем». Старший филер почесал длинный нос и сделал вид, что задумался, потом, вздохнув, промямлил. «Эхма, да чего уж, все равно знаете, конечно. Я верну, честно верну, ваше благородие». «Ты не юли», А давай-ка исповедуйся, — усмехнулся латыш, не совсем понимая, куда тот клонит. — Колись, в общем. — Ну, взял чуток денег из кассы. Так я верну, вы же знаете. — Сколько? — 10 рублев. Ну, может быть, и 15. Филлер замолчал и начал теребить кончик длинного носа, искоса поглядывая на Лехмуссара с видом пристыженного, пойманного у банки со сметаной кота. Офицеры переглянулись. Пока что все шло по плану. Теперь нужно было вывести Шеховцова на тему личной жизни. «Зачем же ты казенные средства расхищаешь, мерзавец?» — латыш первым выразил свое возмущение. «Так не расхищаю я, ваше благородие. Все на работу трачу, не на себя. Думаете, мне легко? То там, то сям кручусь, одного, другого угощаю. Да и для картишек, опять же, запас денег нужен». — Что-то темнишь ты, братец, — сказал Лехмуссар и отхлебнул задумчиво из своего кубка. — На такие расходы деньги и так положены. Куда берешь сверх меры? Или заигрался в долг в лес? А может, уже отечеством приторговать втихаря начал? Шеховцов заерзал, виновато забегал глазами. Кречетников видел, что он актерствует, старательно демонстрирует бывшему армейскому разведчику свое раскаяние, а сам ищет возможность, как лучше всего ответить на это нелепое, совершенно нелогичное обвинение. Нужно ему помочь. — Да брось ты вы, Александр Михайлович, Шеховцов — это старый проверенный кадр. Кто, как не он, однажды без единого рубля в кармане вскочил вслед за объектом в уходящий поезд? И Христа радничал до самого Владивостока. А недавно ножом в бок получил, помните? — А чего он деньги казенные крадет? — проворчал явно смягчившийся Лехмуссар. Все знали, что латыш только с виду суровый и неприступный, а на самом деле готов прощать толковым подчиненным любые мелкие проступки. — И черт с ними, с рублями, лишь бы не врал нам на голубом глазу. — Да не краду я, ваше благородие! — горячо заявил Шеховцов и истово перекрестился. — Вот вам крест, не краду! — А куда деваешь? — вновь нахмурился Лехмуссар. Шеховцов махнул рукой и обреченно взъерошил редкие темные волосы. — Ладно уж. Бабе своей подарочек хотел сделать. Есть у меня одна знакомая. — Ну-ка, ну-ка! — подбодрил его латыш и вновь, пригубив крепкий портвейн, откинулся на спинку стула. — Неужели жениц собрался? В политическом сыске считалось, что лучший филер — это холостой, не обремененный лишними обязательствами мужчина, а также вдовая или разведенная женщина, склонная к риску. Слишком привязанных к своим семьям или чересчур совестливых людей не заставишь гоняться за клиентами по всему городу, прикидываясь то пьяным, то бездомным, от трепетного отца семейства не станешь ожидать излишней лихости или безрассудной храбрости. Он будет думать прежде всего о детях. Этим очень часто пользовались революционеры и прочие подрывные элементы. И как потом бывало трудно жандармам избавляться от неплохого, в сущности, работника, когда он, раскаиваясь, докладывал, что некие злодеи принудили его к предательству под угрозой расправы над семьей. Обычно это случалось после громких провалов, щедро окропленных кровью его коллег-филеров. Поэтому если агент наружного наблюдения вдруг начал проявлять признаки безумной влюбленности, начальство принимало меры и даже при необходимости отводило такого работника от активной деятельности. «Все равно толка от него не будет». Начнет заниматься мухлевкой и вместо слежки бегать на свидание, водить девицу в синематограф на казенные деньги, в общем, разлагаться. И еще предстояло проверить, кто такая его избранница, не замазана ли она в чем противозаконном. Так что под невинным вопросом штабс-капитана, словно под тихой гладью воды, скрывались острые подводные камни. — Никак нет, ваше благородие. — Жениться, не-не, — ответил Шеховцов. — Так, только встречаемся, дело обычное. Поматрошу и брошу, ваше благородие. — Баба-то хорошая? — спросил со своего места Кречетников. — А то как же, ваше благородие. и собой пригожа, и хозяйка отменная. — Так ты, значит, сейчас у нее проживаешь? — Ну да. — Ясно, братец, — подытожил Лихмусар. — Потом подробно напишешь, что за женщина, где живет, почему без мужа. Ну, ты знаешь, в общем. А теперь доложи-ка нам, как дела у твоих подопечных. Что молодые справляются? Кречетников видел, как плечи старшего филера слегка опустились. Он расслабился. Далее последовал подробный, приправленный своеобразным циничным юмором, отчет о состоянии дел в закрепленных за Шеховцовым наблюдательных тройках. Процесс натаскивания молодых топтунов уже закончился, и теперь они в одиночку, а иногда, объединяясь в классические связки 2+1, где предусматривался запасной резервный филер, вели клиентов. Правда, в отличие от коней Михася Чернухи, ученики Шеховцова по большей части околачивались в теплых кабаках, ловили обрывки слухов и иногда выуживали из туманной мешанины пьяного бреда действительно ценные сведения. Так именно они добывали информацию о готовящихся стачках на военных производствах Приамурского генерал-губернаторства, освещали излюбленные места отдыха нижних чинов гарнизона и помогли вычислить находящегося в бегах бомбиста Гершмаровского, причастного к взрывам в Екатеринбургском полицейском управлении. «Так что в целом, ваше благородие, все нормально. В конце месяца все отчеты я подобью и представлю господину подполковнику вместе со списками филеров на поощрение». «И деньги в кассу вернуть не забудь», — сказал Лихмусар. «Не извольте сомневаться», — заверил Шеховцов и продолжил расхваливать своих подопечных, а вместе с ними исподволь выставлял в выгодном свете и себя самого. Лихмусар разглядывал подчиненного, покусывал длинный ус и, надломив правую бровь, сверлил его мутным начальственным глазом. Кречетников рассеянно слушал и кивал, но, видимо, вскоре ему стало скучно. Он зевнул, аккуратно прикрыв ладонью рот, потянулся до хруста в суставах, поднялся со своего кресла и направился к буфету, притаившемуся в полутемном углу комнаты. Позвякав там посудой, вернулся с графином красного вина и до краев наполнил свой бокал. — Вам добавить, Александр Михайлович? — спросил небрежно. Латыш отхлебнул из своего рыцарского кубка и благосклонно склонил голову. — Не сочтите за труд, лейте, лейте еще. Вот так, премного благодарен. — А угостить, пожалуй, этого мизерабля, Яков Ильич. Пусть помнит нашу доброту. Кречетников, всем своим видом показав, как ему притит расходовать дорогое вино на филера, бережливо наполнил еще один бокал, едва ли до половины, и придвинул его к Шеховцову. — Пейте, раз уж Александр Михайлович позволил. Тот вежливо принял сосуд и, оттопырив мизинец с желтым дутого золота перстнем, сделал несколько осторожных глотков. — Так что ты там говорил по объекту Мурка? — спросил Лихмусар, дождавшись, когда филер покончит с портвейном. Шеховцов возобновил доклад, а офицеры засекли время. Как и ожидалось, через 10 минут язык бывшего циркача стал заплетаться, но он, закаленный в алкогольных баталиях, держался молодцом. — Шалишь, брат, — подумал Кречетников, — против правдолюба не попрешь. Штабс-ротмистр украдкой показал Лихмусару поднятый вверх большой палец. Все, мол, нормально. В ответ тот едва заметно нахмурился, не теряя осторожности, хотя явных причин для беспокойства не имелось. Пока что спектакль разыгрывался по сценарию. Шеховцов расслаблен и болтлив, и даже не обратил внимания на странный горьковатый привкус превосходного крымского портвейна. Подвох он не заподозрил, ведь Кречетников наливал ему из того же графина, что и себе. Ну, а обнаружить заранее насыпанный на дно бокала бесцветный порошок просто не имел возможности. Кто же ему позволит? Офицеры ждали, а Шеховцов, продолжая говорить, внезапно почувствовал растущее беспокойство. Уж очень непривычно кружится голова, и необоснованно благостное, безвольное состояние овладело им. И еще сердце бьется сильнее обычного, и во рту ощущается непривычная сухость, словно наелся полыни. Все эти признаки филером доводили на курсах. Именно так действует скополамин. алкалоид, содержащийся вместе с атропином в растениях семейства посленовых. Скополии, красавки, белине, дурмане и некоторых других. Бесцветные прозрачные кристаллы или белый кристаллический порошок. Легко растворим в воде и спирте. В медицине применяется как антихолинергетическое средство. Первые опыты по использованию скополамина в качестве сыворотки правды предприняты в США в 1916 году. В России намного раньше. Шеховцов это помнил. «Прошу прощения, ваш броди», — сказал он, пытаясь собрать воедино разбегающиеся мысли. «Но мне что-то нехорошо. Разрешите, я лучше пойду?» «Куда это?» — участливо осведомился Лехмусар. «Не иначе к бабенке своей собрался». «К ней, родимый», — закивал Филер. «Угу. Так ты у нее сегодня ночевал, то есть поужинал и до утра, да?» «Точно так, ваш бродь», — делая над собой усилие, — соврал Филер. Кречетников мягко поднялся и встал у него за спиной. «Сиди, голубчик, сиди, не вставай», — сказал он, когда Шеховцов предпринял попытку подняться из-за стола и легонько ударил его по плечу. «Так значит, всю ночь провел у своей бабы, говоришь?» «Ваше бродье, да что я сделал?» Теперь Шеховцов стал еще и заикаться. К такому повороту беседы он оказался не готов, иначе придумал бы заранее сотню возможных ответов, вплоть до вполне правдоподобного. Упал, дескать, в канаву и проспал так полночи. Теперь уже поздно. Оставалось только играть в несознанку и вальковать. «Ну, купил ей подарок, ну, бывает. Деньги вернуть, число, или стукану кто на меня? Так враг я, это все поклеп, число, в чем виноват я?» «А вот это ты нам сейчас и расскажешь», — сказал Кречетников. «Расскажешь подробно, без утайки, как на исповеди. А начнешь врать, я тебе пальцы в дверной косяк зажму», — пообещал Лехмусар. В неровном мерцающем свете многих десятков свечей он вдруг неузнаваемо преобразился и теперь совсем не напоминал того пьяненького седого офицера, что встретил Филиора полчаса назад. Его худое морщинистое лицо будто закаменело и еще более чем обычно напоминало вырезанную из дерева личину языческого истукана. Перед Шеховцовым, расставив локти и хищно оскалившись, сидел матерый диверсант-разведчик, у которого за спиной осталось несколько взорванных вражеских дзотов и трупы, добытых прямо с передовой японских бойцов, выпотрошенных в грязном овраге. Выпотрошенных в буквальном смысле. Тогда в Маньчжурии миндальничать было некогда, а информация войскам была необходима, как воздух. Лехмусар неторопливо достал портсигар, раскурил папиросу и, помахивая ею перед лицом допрашиваемого, заявил: «Когда я закончу курить, у меня не должно остаться к тебе вопросов. Так что времени у тебя немного. Колись, паскуда, как своих товарищей продавал». С этого момента для него не существовало Аполлинария Герасимовича Шеховцова, весельчака и в прошлом ценного работника. По другую сторону стола, испуганный и недоумевающий, сидел безликий объект, владеющий информацией. А получать ответы на свои вопросы старый латыш привык. И прожженный, тертый и ломанный Филер вдруг заплакал. Это не были слезы притворства или пьяная истерика, просто он внезапно и предельно ясно понял, что не сможет соврать этому безжалостному идолу, наблюдающему за ним сквозь пламя толстой желтой свечи, оплывающей в центре стола. А времени и правда осталось чуть. Кречетников с тревогой взглянул на настенные часы. Правдолюб, большую часть которого составил обычный медицинский релаксант, действовал на всех по-разному. Бывало, что человек впадал в состояние полусна и взахлеб рассказывал все, что знал и помнил. Тут главное — уловить ту грань, за которой он начинал излагать свои фантазии и видения. Однажды Яков Ильич, битый час, записывал показания клиента, пока тот не дошел до описания третьего круга ада, откуда он недавно вернулся благодаря заступничеству ангела-хранителя. Случались и неприятные казусы. Например, один внешне крепкий господин чуть не впал в кому, а когда очнулся на следующий день, то не мог вспомнить, кто он такой. Поэтому сейчас, пока Шеховцов еще пребывал в относительно здравом сознании, следовало торопиться. Филер по-прежнему тихо подвывал, начал сползать на пол. Кречетников, не зря оставшийся за его спиной, вернул объект на место, а затем, прицельно ткнув пальцем в ямку между шеей и ключицей, жестко скомандовал: «Колись, гнида!» «Я все скажу! Все! Все скажу!» — охнув, зачастил Шеховцов. «Это все фон Штиле, барон проклятый!» До того, как свалиться в глубоком обмороке, старший филер успел произнести еще несколько фраз, но и их хватило, чтобы офицеры поняли. Они совершили жуткую, непоправимую ошибку.